сад камней. Хоку, танки, бронетранспортеры. Идет Максим по тропке между круч, но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы. Проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. К станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит. Микасе, Касуга, Касуга, Киото, Авадза и Намидзума, и дальняя бухта Тага. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он раньше и видел. Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, Всеволжск и дальняя Петрокрепость. Ледяные, злые перроны. Подбитым лебедем упал под куст сакуры Федор, когда Максим ему вломил промеж ушей. Максим по тропке шел, навстречу Федор. Максим его столкнул. «Ты что толкаешься?» — вскричал с обидой Федор. «А что ты прешь, как танк?» Ему Максим в ответ: «Спокойно». Феномен чоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке. И день, и ночь работали упорно. Наутро встали, в голове как бронетранспортер. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. Максим стоял с поднятым пальцем, Федор ржал. Так оба овладели дзен-буддизмом. Японский друг принес кувшин саке Максиму с Федором, с учтивой улыбкой для закуси велел сакуры принести. А те, японским языком владея, неизрядно ему несут не сакуру, но куру. Японский быт вполне освоил Федор. И если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку. Не в силах до кровати доползти. В тень сакуры присел, мечтая, Федор, и том Ренсетсу пред собой раскрыв, достал махры и вырвал лист на самокрутку. Картинок не найдя, отбросил том и погрузился в самосозерцание. Склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут, обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, пщас, сюда! как брызги пены над ручьем, вишневый цвет. На тонком мостике сидят Максим и Федор, и изумрудной яшмой меж ними блещет бутылка в фокусе струящихся лучей. Счастливая весенняя прохлада. Максим ученика Петра работой мучил, уборку делать заставлял, сдавать посуду, нередко делать харакири заставлял. Максим Петра, как мальчика мог бить наследием классиков, ударил в рыло Хокусаем, двухтомником Акутагавы по хребтине дал. Японская плясовая. Солнце вышло из-за Фудзи, по реке поплыли гуси, молвил Федору Максим: «Ну-ка, сбегай в магазин». К бутылке Федор жадно приложился, и враз пустая стала. Максим не знал, смеяться или плакать. В глубоком самосозерцании Федора застав, Максим, тревожить друга не желая, один все выпил перед сном, что было в доме. Проснувшись, он с раскаянием заметил: от слез у Федора все рукава мокры. Ночь скрыла все. Прибой шипит во тьме. Максим, дрожа, на кухне воду пьет.